Глава 46. Юля. Завернувшись в теплый плед, шаркаю в туалет. На улице говна преют, а меня знобит. Мое тело за 3 дня привыкло к горизонтальному положению. И когда мой мочевой подает позывные сигналы, и мне приходится резко вставать, моя голова начинает адски кружиться. В ванной комнате бросаю на себя быстрый взгляд и ужасаюсь. Под глазами залегли синяки. Волосы спутались в клубок шерстяной пряжи, а цвет лица стал напоминать тухлое болото. Прохожу мимо кухни и слышу возню брата. Заглядываю и вижу Антона, колдующего над плитой, а мои обонятельные рецепторы улавливают отвратительный тошнотворный запах, от которого меня начинает мутить. Фу, чем воняет? К горлу подкатывает тошнота, и я морщусь, сглатывая образовавшийся ком. Суриков оборачивается, проходится по мне нечитаемым взглядом и равнодушно изрекает. «Может быть, тобой? Ты похожа на труп». «Отвали!» Раздраженно показываю брату средний палец. Но как только брат отворачивается, принюхиваюсь к себе. Возможно, он и прав. Последний раз я принимала душ 3 дня назад, и вполне вероятно, мое тело уже начало источать трупное зловоние. Но у меня ни на что нет сил. Они покинули меня еще там, в квартире Романова. «Обедать будешь?» Не поворачивая лица, интересуется Суриков. «Не хочу». Кручу головой. Меня тошнит от этого запаха. «А что там у тебя?» «Индейка с грибами в соусе. Как ты любишь». Скукоживаюсь и передергиваю плечами. «Бе, грибы!» «С сегодняшнего дня не люблю». Встаю из-за стола и тороплюсь снова запереться в своей комнате и оплакивать себя любимую. «Юль, поешь!» — окрикивает меня Антон. Оторопело останавливаюсь и оборачиваюсь к брату. Мне ни разу не приходилось слышать в его голосе интонации, близкие по смыслу к заботе. Смотрим друг на друга. Не знала, что Суриков так умеет. «На тебя смотреть страшно, особенно мне, как повару». А я уж было обрадовалась, что как брату. «Фу, ну и не смотри». Фыркаю и плетусь в свое одинокое убежище. Плюхаюсь на сваленную кровать, ставлю локти на колени и утыкаюсь лбом в ладони. Лежать не хочу, и реветь не хочу, и вообще ничего не хочу. Но странно то, что вот уже несколько дней я обессилена не из-за чертова Романова, прострадав от его идиотизма весь следующий день, а непонятно от чего. Я не хочу плакать, убиваться или предаваться воспоминаниям, как хорошо нам было вместе. У меня просто нет сил, опустошение и все. В тот вечер, когда я уехала от Романова, злая, отвергнутая и одинокая, мне хотелось сначала его придушить, но когда перед глазами всплывали его раны и ссадины, мне неистово хотелось их залезать. Я даже такси разворачивала и неслась к нему, а потом обида брала вверх, побеждая. До сих пор не понимаю, почему он так поступил. Я должна была находиться рядом с ним, жалеть, разделять боль на двоих и излечивать душу, а он так просто от меня отказался. Значит, не любит. Да он и не говорил никогда о своих чувствах. Раскачиваюсь из стороны в сторону, сжимая телефон. Злюсь на него, обижаюсь. 3 дня в неведении. Что с ним? Где он? Как он? Гневом терзаюсь и одновременно переживаю до беспамятства. Не звонит. И я не буду. Захотел именно так? Пусть получает. Рассмешаю ему. Раз не к месту. Все понимаю, что стало виной его бед. Что пострадал он из-за меня. Тоже понимаю. Кто сотворил с ним такое? Понимаю. А почему отказался? Не понимаю. Закрываю глаза и вновь вижу Костю в дверях. Беспомощного, раненого, любимого. Сердце болью сжимается, а душа глухо стонет. Ненавижу и люблю. Скучаю и видеть не хочу. Глазком бы взглянуть, да глаза б мои больше его никогда не видели. Не прощу, когда сама виновата. Мои истерические метания нарушает трель дверного звонка. пугаюсь, замираю. Свирский? Сердце начинает чистить, как безумное. Ужасом наполняются жилы. Или Костя? Костя! Мой Костя! Несусь в прихожую, сбрасывая плед к чертовой матери. В первый раз за последние 3 дня мои губы трогает улыбка, но перед самой дверью замираю. Нет, Сурикова, он тебя обидел. Подуйся, в конце концов, хотя бы пару минут. Ты же девочка. Хмурю брови и распахиваю дверь. Сурикова Юлия Владимировна, спрашивает невысокий мужчина средних лет с черной папкой в руке. Выражение на его лице совершенно мне ни о чем не говорит. Оно настолько нечитаемо, что этот человек может быть кем угодно. От представителя интернет-провайдера до респондента, осуществляющего перепись населения. Прямо за ним стоит второй мужчина и выглядывает из-за плеча с интересом. Старший следователь управления Следственного комитета Москвы, Анохин. Ныряет в нагрудный карман белой рубашки и достает красную корочку. Раскрывает, и я успеваю прочитать лишь служебное удостоверение, потому что на все остальное мне не хватает концентрации. Я сумбурно скачу по их абсолютно непрошибаемым лицам, пытаясь найти в них подсказки. Следственный комитет. Что это значит? Вам необходимо проследовать с нами в органы дознания в соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса Российской Федерации. Продолжает. Что? Я не понимаю. Оборачиваюсь и смотрю на брата, который застыл в прихожей в таком же недопонимающем ступоре, как и я. Юлия Владимировна, вы подозреваетесь в совершении убийства Свирского Матвея Павловича. Пройдемте. Что?